Москва, 1918 год. Убийство посла. После Октябрьской революции германское посольство в Москве открылось 23 апреля 1918 года. Его возглавил 47-летний граф Вильгельм фон Мирбах. Охрана предупреждала его о необходимости быть особо бдительным. 6 июля того же года у здания посольства в Денежном переулке остановился черный Паккард. Из него вышли двое, показали документы ответственных работников ВЧК и потребовали встречи с послом. Их пропустили. Это были левые эсеры Яков Блюмкин и Николай Андреев. Жить немецкому послу оставалось только полчаса. Имперская Германия была единственной страной в Европе, которая после подписания Брест-Литовского мирного договора 3 марта 1918 года официально установила дипломатические отношения с большевистской Россией. Этот договор был крайне нужен молодой власти. Германские войска оккупировали Украину, Крым, часть Северного Кавказа. Английский экспедиционный корпус высадился в Мурманске. В мае восстали солдаты чехословацкого корпуса. А летом началось антибольшевистское движение во главе с эсерами, которые напрочь отвергали Брест-Литовский договор и хотели продолжения войны с Германией. Политическая ситуация складывалась очень напряженная. Вопрос стоял ребром. Кто кого? Либо большевики одолеют левых эсеров, либо левые эсеры перехватят власть. Руководители левых эсеров Мария Спиридонова, Борис Комков, Кац, Марк Натансон, Бобров на своем съезде в Москве требовали революционным способом разорвать кабальный Брестский договор. Тогда же было принято тайное решение немедленно убить немецкого посла, тем самым заставить Германию разорвать договор, свергнуть большевиков и продолжить войну. Ночью 4 июля 1918 года к руководству левых эсеров были вызваны 20-летний Яков Блюмкин, который занимал должность руководителя контрразведывательного отдела ВЧК, и фотограф Николай Андреев. Их посвятили в суть акции. Они согласились приступить к выполнению задания своей партии. Якову Блюмкину, энергичному одесситу, который только начал свою карьеру в ВЧК, необходимо было утвердиться в новой должности, проявить свои способности. И он приступил к детальной разработке плана операции. Для проникновения в посольство он написал письмо на бланке ВЧК и подделал подпись руководителя ВЧК Феликса Дзержинского, поставил настоящую печать. Затем они вооружились, взяли револьверы и бомбу и вместе с бумагами положили в портфель. У них только проверили документы, не заглянув в портфель, забыв о бдительности. Затем вызвали советника посла Рицлера. Ему Блюмкин предъявил свои бумаги и сказал, что у него неотложный разговор с послом. Дело политическое. Их провели в красную приемную. Вышел посол. Яков доложил о складывающейся сложной ситуации в Москве, где действует много засланных шпионов. Один из них – австрийский подданный Роберт Мирбах. Он схвачен, дает показания. Не дальний ли он родственник посла? Посол очень удивился и попросил доказательства. Тогда Блюмкин произнес заранее приготовленную фразу-сигнал. Не хочет ли господин посол узнать о мерах, которые будут приняты в отношении к его родственнику? Затем вынул револьвер и стал стрелять, но промахнулся. Тогда начал стрелять Андреев. Затем они швырнули бомбу и оба через разбитое окно выпрыгнули во двор. Портфель остался в посольстве. Якову Блюмкину, который в перестрелке был ранен, удалось уйти от погони. Он скрылся на конспиративной квартире, затем исчез из Москвы. Граф Мирбах скончался от ранений. Но затеваемое левыми эсерами наступление на большевиков не получилось. Договор с Германией никто не разорвал. Эсеров массы не поддержали. Мировая революция не произошла. Стратегических целей операция не достигла. Более того, она привела к разгрому самой партии эсеров. Их руководители были арестованы, а членов партии эсеров стали изгонять из государственных органов. Осложнение военно-политической обстановки в стране привело к расстрелу императора Николая II и его семьи. В стране началась всеобщая воинская мобилизация. В это время Яков Блюмкин скрывался на Украине. В 1919 году он появился в Москве и с повинной пришел к большевикам. Его пропустили и приняли в партию. А потом, как специалиста по террору, отправили в Иран для подготовки государственного переворота, а вскоре отозвали. В 1922 году Блюмкин работал у Троцкого, в 1923 году у Дзержинского и был на отличном счету. Он бы и дальше помогал укреплять позиции советского государства за рубежом, если бы не тайная встреча с высланным из страны Троцким в 1929 году в Стамбуле. За эту встречу с врагом Сталина Блюмкина приговорили к расстрелу, и 3 ноября того же года приговор привели в исполнение.